Борис Г. В 70-х на одной из железнодорожных станций недалеко от нас умер железнодорожник. Врач его осмотрел и написал свидетельство о смерти. Обмыли его, одели и положили в гроб. Сутки пролежал он дома. Родственники плачут. И вдруг он сел в гробу и сказал: «Я на том свете побывал, и мне понравилось. Я больше не боюсь умирать».